И сейчас, восседая на мопеде, на меня глядел через темное непроницаемое забрало истинный Аполлон. «Что, пришли проведать старика?» — раздался из-под забрала гортанный раскатистый смех. «Прекрасно! Идемте!» Он прислонил мопед к стене, вошел в дом и стал впереди меня подниматься по лестнице. Как газель, он в несколько прыжков взлетел наверх и скрылся в одной из комнат. Чувствуя себя древним старцем, я поднимался следом, аккуратно ступая на каждую ступеньку. Войдя за ним в комнату, я услышал, как шумит душ. Через минуту он появился совершенно обнаженный, блестя от воды и все еще в шлеме. Он стоял на пороге ванной, глядя на меня, как смотрится в зеркало, явно довольный тем, что видит. «Ну?» — спросил он, так и не снимая шлема. «Как вам нравится этот самый прекрасный юноша на свете? Этот молодой человек, в которого я влюблен?» Я густо покраснел. Он рассмеялся и стащил с себя шлем. «Боже!» — воскликнул я. «Это и вправду вы!» «Старик!» — сказал Джон Уилкс Хопвуд. Он посмотрел на свое тело и заулыбался. «Или юнец. Кого из нас вы предпочли бы?» Я с трудом перевел дух. Нельзя было медлить с ответом. Мне хотелось скорее сбежать вниз, пока он не запер меня в этой комнате. «А это зависит от того, кто из вас стоял поздно вечером на берегу под окнами Констанции Реттиген». И тут, словно это заранее было срепетировано, внизу, в ротонде, заиграла Калиопа и закружилась карусель. Казалось, дракон заглотил отряд волынщиков и пытается их изрыгнуть, не беспокоясь о том, в какой последовательности и под какой мотив. Юный старец Хопвуд, словно кошка, растягивающая время перед прыжком, повернулся ко мне с загорелой спиной, рассчитывая вызвать новый приступ восхищения. Я зажмурился, чтобы не видеть этого золотого блеска, а Хопвуд тем временем решил, что сказать. «С чего вы взяли, что такая старая кляча, как Реттиган, может меня интересовать?» И, потянувшись за полотенцем, он стал растирать грудь и плечи. «Сами же говорили, что вы были главной любовью ее жизни, а она вашей, и что вся Америка в то лето была влюблена в вас, влюбленных». Хопвуд повернулся, чтобы проверить, отражается ли на моем лице ирония, которую он заподозрил в голосе. «Это она подослала вас, чтобы меня отвадить?» «Возможно». «Скажите, сколько раз вы можете отжаться? А способны вы 60 раз пересечь бассейн? А проехать на велосипеде 40 миль, даже не вспотев? Причем ежедневно? А какой вес вы можете поднять? А сколько человек?» — я отметил, что он сказал «человек», а не «женщин». «Поиметь за ночь?» — сыпал вопросами Хопвуд. «Нет, нет, нет и нет на все ваши вопросы, а на последний, ну, может быть, двух», — отчеканил я. «Тогда», — произнес Гельмут Гун, поворачиваясь ко мне великолепной грудью антиноя, ничуть не уступающей его золотой спине, — «выходит, что угрожать мне вы никак не можете». «Я?» «Да, немецкий». Из его рта, в точности похожего на разрез бритвой, из-за блестящих акульих зубов, с шипением и свистом вырывались слова: «Я ходил и буду ходить по берегу». «Ну да», — подумал я, — «впереди гестапо, а сзади сон солнечных юношей». «Не собираюсь ничего подтверждать. Может, я там и был когда-нибудь», — он показал подбородком на берег. «А может, и нет». Его улыбкой можно было вскрыть вены на запястьях. Он бросил мне полотенце. Я его подхватил. «Вытрите мне спину, ладно?» Я отшвырнул полотенце, оно упало ему на голову, закрыв лицо. На секунду злобный гун исчез, остался лишь солнечный принц Аполлон, чьи ягодицы блестели, как яблоки в садах у богов. Из-под полотенца раздался спокойный голос. «Интервью окончено». «А разве оно начиналось?» — удивился я. и пошел вниз по лестнице, куда поднималась снизу драконья музыка осипшей Каллиопы. На Венецианском кинотеатре не было ни одной афиши. Все надписи исчезли. Несколько минут я вчитывался в пустоту, чувствуя, как у меня в груди что-то переворачивается и испускает дух. Обойдя кинотеатр со всех сторон, я подергал двери. Они были заперты. Заглянул в кассу, она пустовала. Оглядел еще раз щиты для афиш. Всего несколько вечеров назад с них улыбались Бэрримор, Чейни и Норма Ширер. Сейчас они были пусты. Я отошел назад и напоследок снова медленно вчитался в пустоту. «Хотите?» — раздался вдруг сзади чей-то голос. Я круто повернулся. Передо мной стоял улыбающийся мистер Фонтейн. Он вручил мне большой сверток киноафиш. Я знал, что это такое. Мои дипломы об окончании института Носферату. «Носферату? Человек-вампир. Герой первого немецкого немого фильма ужасов. Училище Квазимода, аспирантуры Робин Гуда и Д'Артаньяна. Мистер Фонтейн, ну как вы можете отдать их? Вы же романтик, верно? Ну да, но только... Берите, берите. До свидания и прощайте. Но вон там вы сейчас увидите другое прощание. Cum mensae per aut. Пошли на пирс. Идишь.